Часть третья. Под тающим снегом. О чем поют воробушки в последний день зимы? Мы дожили, мы выжили, мы живы, живы мы. Валентин Берестов. Контакт И. Марина почти перестала спать по ночам. Когда у нее оставался Эдуард, она слушала его дыхание, пока оно не становилось ровным и окончательно сонным. Затем тихонько поднималась. Читать журнал пропущенных звонков в его телефоне стало для нее неприятной необходимостью. Она должна была найти хоть намек на разгадку того, что ее так волнует. Что связывает Эдуарда с Верой? Кто еще может участвовать в каком-то заговоре, который требуется скрывать от нее, Марины? Этой ночью она открыла в контактах Эда список на «и». Он показался ей безразмерным. Она нашла 8 Игорей под порядковыми номерами, не считая Игорей с фамилиями. Ир и Ирин под номерами и с фамилиями было не меньше 20. И это кроме Ирин с отчествами. В этом же списке организации и магазины на «и». И все номера Марина сверяла с тем, который Эд прислал в ответ на просьбу Веры. Ничего похожего. Но Марина за час полностью обессилела. Руки дрожали от напряжения и страха. Вдруг голой ноги коснулось что-то теплое, мягкое и невыразимо приятное. Марина наклонилась, чтобы взять на руки Марка, который смотрел на нее своими янтарями радостно и требовательно. На ручки, есть, играть. И в этот момент смартфон, который она положила на край столика, упал на плитку. Стук в тишине квартиры прогремел, как выстрел для перепуганной Марины. Она опустилась на пол, подняла сразу и Марка, и телефон. Последний не разбился, что можно считать удачей. Нужно сейчас как можно быстрее валить отсюда подальше, но они с Марком не успели. Эдуард в трусах возник на пороге холла. Волосы всклокоченные, глаза сонные. «Что тут творится?» – изумленно произнес он. «Сейчас ночь. Что вы тут делаете с моим телефоном? Мне давно кажется, что с вами что-то не так. То ли у Марка бешенство, то ли ты с ума сходишь, Марина. Да что ж такое?» «Марина, почему ты ревешь? Если оплакиваешь мой телефон, то он того не стоит. У меня вся информация хранится еще в 2 аппаратах и на компе». «Он не разбился», – проплакала Марина. «Это я испугалась, что он разбился. Я вышла на подозрительный звук. Оказалось, что Марк разыгрался тут один и пытается допрыгнуть до стола. Я хотела отодвинуть от края телефон. Марик бросился мне в ноги, и мы все упали. То есть мой парный диагноз точен, как в аптеке. У котища бешенство, ты спятила, и вы успешно заражаете друг друга. Мое предложение. Всем встать, умыть слезы и сопли и пойти на кухню чего-то пожрать и выпить. Раз мы не спим, имеет смысл превратить остаток ночи в наш маленький семейный праздник. Ты не против, Марк? Бандитская твоя морда. Маринка, конечно, за. Даже ей понятно, что есть и пить – это лучше, чем реветь на полу. Я на кухню. Вытащу из холодильника все. Подгребайте». «Конечно, сейчас», – пролепетала Марина. «Тогда возьми там баночку с прокрученным филе грудки цыпленка для Марика. Не смотреть же ему, как мы едим. Выложи в маленькую белую кастрюльку и немного подогрей на панели. Чуть выше комнатной температуры». «Ладно. Обслужу паршивца по полной программе. Достоин. Мог бы технику уничтожить, но пощадил». Эдуард вышел. Марина встала. По-прежнему, не выпуская из рук котенка, прижалась губами к пушистой головке и прошептала в ухо. «Ты уж прости меня за то, что на тебя все свалило. Дорогой ты мой подельник». Марк ответил ей веселым и преданным взглядом янтарных глаз. «Нет проблем. Обращайся. Хорошо получилось. Он нам сейчас еду подаст». Пиршество завершилось, не успев начаться. Запасов еды в холодильнике хватило минут на 10. Из напитков – полбутылки пива, которое Эд разлил по-братски в 2 стакана. Даже Марк, прикончив свое главное блюдо, вопросительно посмотрел на не слишком запасливых хозяев. «Кошачьи дети растут, как и все остальные. Это непонятно. Баночки должны становиться больше». Эдуард решительно поднялся и торжественно заявил. «А между тем мы вместе сейчас перешагнули из последнего дня зимы в первый день весны и не имеем ни человеческого, ни кошачьего права не отметить это событие. Это же просто знак судьбы, что рыжая меховушка подняла нас именно этой ночью. Видимо, правду говорят те, которые считают, что природа шепчет свои секреты только в уши животных. Короче, я выскочу буквально на минуту в ресторан за углом. Знакомая официантка продаст мне кое-что на вынос. Найдется что-то особо полезное и хищнику. Не расходитесь и не засыпайте». Серо-розовое утро новорождённой весны заглянуло в окно, благодарно приветствуя тех троих на земле, которые встречали его как праздник. На их столе уже был большой разрезанный шоколадный торт с розами из сливочно-ванильного крема, две бутылки шампанского и благоухающий кусок мастерски сваренного шеф-поваром филе для повзрослевшего за ночь котёнка. Обаяние Эдуарда, как всегда, сработало. Днем Марина вспомнит, что пару часов, с рассвета до утра, чувствовала себя счастливой и не одинокой. Проснулись они втроем на одной кровати, когда на часах было почти 12. Эдуард вскочил, взглянул на дисплей смартфона, который ночью положил рядом на тумбочку от греха подальше. «Да черт же подери!» — воскликнул он, быстро написал какое-то сообщение и помчался в ванную. Марина дотянулась до его телефона и открыла это сообщение. Эд написал: «Проспал. Буду через час». Ей было тяжело, но не стыдно. Она уже не могла выйти из роли разведчика на задании. Добытый так просто, после стольких усилий, результат ее не обрадовал, конечно, но потряс. Эд отправил сообщение контакту «Томилин Иван». А номер был именно тот, «И», который просила Вера. Трудно даже вообразить, сколько времени понадобилось бы Марине, чтобы дойти до изучения списка Эдуарда на букву «Т». И дошло ли бы до этого дело в принципе. Ведь что-то происходит постоянно, каждую минуту. А она такая неуклюжая, неумелая и трусливая. Но теперь с этого первого дня весны, после их единственного почти семейного торжества, Марина отправится искать разгадки, которые, возможно, откроются ей под тающим снегом. Для начала нужно всего лишь посидеть в поиске интернета. Имя, фамилия, номер телефона. Да это подарок для любого сыщика. «Ты согласен со мной, Марик?» Посмотрела она в немигающие глаза, которые теперь всегда рядом. «Погнали!»